Глава 16. В магазине было прохладно. Мы подошли к прилавкам и стали смотреть на продукты. В двери вошла молодая женщина в цветастом платье с хорошей фигурой. Стрижка ее была под Мирей Матье. Это мне Мила так объяснила. Она сказала, что в начале 80-х это очень модно было. Женщина посмотрела на нас, поморщилась и обратилась к продавщице. «Оля, дай мне кило конфет «Дунькина радость», потом кило полукопченой колбасы, две шоколадки и бутылку портвейна 72». Женщина с прической сложила все это в клеенчатую сумку и вышла из магазина. Продавщица заворчала. «Ишь ты, Дунькину радость берет! И тут же две шоколадки! Откуда у нее деньги? Не иначе гости! Да у нее сроду таких гостей не было!» Вот зараза, нагуляла себе ребенка, да и вернулась, несолоно хлебавши. Скотина подзаборная. Я подошел к прилавку и начал покупать продукты. И как бы мимоходом спросил: «А кого вы так?» Продавщица автоматически ответила: «Да Верку Зараеву». Потом спохватилась: «А вам-то зачем?» «Да не зачем, просто вы так сильно ругались на нее», сказал я. «А вы вообще кто такие?» Подбоченилась крутобедрая продавщица. «Да к Семеновне приехали», — сказал я, и кивнул незаметно на Милу. Та стояла молча и глядела на шоколадки. «А-а-а», — понимающе сказала продавщица. «Я слышала, что все, бабка Семеновна больше не принимает никого». Я пожал плечами и стал рассчитываться. Я пожалел Милу и купил ей тоже две шоколадки. И тут меня осенило. Деревенские не едят шоколад. Для них это дорого. Значит, эта женщина покупала шоколадки для кого-то городского. Но этот городской сам не пошел в магазин. Значит, он не хочет, чтобы его кто-то видел. Горячо, сильно горячо. Мы с Милой быстрым шагом шли к дому Семеновны. Мне нужно было подготовиться. Неужели так быстро? А почему нет? Повезло просто. Но бывает. Должно же мне когда-нибудь начать вести. В магазин сходили, видели кого? Бабушка сидела на крыльце, рядом стояла метла. «Да, двух женщин. Да продавщица на какую-то Верку Зараеву ругалась», — ответил я. «На Верку-то? А чё на нее ругаться? Не повезло девке. Когда-то увезла она у Любки продавщицы хахаля, да и уехала с ним в город, а потом вернулась с ребятенком. Но одна уже. А Любка-то с тех пор и злится на нее». «Так что хахаль не ездит к ней, не навещает сына?» «Да кого там, уехал в Краснодар и с концами. Сейчас работает Верка в лесхозе, получает мало. Матери на пенсии помогает. Вот с матерью-то и растят ребенка». Услышанного мне стало достаточно, чтобы готовиться к захвату. Ясно, что наша женщина остановилась у Верки. Вот только одна ли? К обеду Мила совсем отошла от транса. Я даже не думал, что она может быть такой хорошей. Мы с ней пошли на речку, нужно было поговорить. Мы сидели на берегу и смотрели на ребятишек. «Мила, у нас два вопроса. Первый, как брать будем? Второй, как вывозить будем? Что думаешь?» – спросил я. Мила жевала травинку, смотрела на ребят. «Взять ее просто, это дело техники, не проблема. А вот вывести будет сложно». «Почему не проблема?» – спросил я. «Так мы знаем, у кого она. Я могу зайти в дом, будто от бабушки Семеновны. Принесла что-то, лекарство какое-то. А там ты зайдешь, и мы вдвоем нейтрализуем ее». «Нет, так не пойдет. Там хозяйка, мать хозяйки, ребенок. Нет, надо выманить. И вот потом только действовать», — сказал я. «А выманить ее можно тем, что показать, что она обнаружена. Тогда она бросится в бега, и вот тогда можно брать». «Хотя нет, не так. Надо сделать так, чтобы она насторожилась. К примеру, послать к ним в дом милиционера, участкового. Пусть по какой-то причине придет. Она и выдаст себя. Скорее всего, на этот случай у нее есть запасной вариант. Вот ты бы, Мила, как сделала?» Мила задумалась. Я бы сразу продумала два варианта. Первый – это когда случайная проверка, когда я бы спряталась где-то неподалеку от дома. Второй – я бы приготовила пути отхода, минимум 3. Молодец, все как учили. Значит, сначала ищем 5 вариантов отхода, 5, а потом 3 места, где можно спрятаться неподалеку от дома. Да, я поговорю с бабулей, надо остаться еще минимум на неделю. Постараюсь решить через деньги. Надо будет сообщить в милицию о том, что в доме Верки Зараевой проживает посторонняя женщина. Он, естественно, пойдет проверять. А кто-то из нас, возможно, оба, будем наблюдать, куда бросится наша беглянка. Ну а там дело техники, но сначала мы с тобой обойдем всю местность. Мила сейчас слушалась просто идеально. Вот бы всегда так. Я оставил ее дома и пошел искать дом Верки Зараевой. Дал пацану 20 копеек на конфеты, и он объяснил, где находится дом. Он был в конце улицы, так и должно быть. Опять же, беглянке как-то нужно выехать из этой деревни. А из этого дома, пожалуй, уйти можно только с сопки. Ну ладно, надо изучить местность. Я перешел на соседнюю улицу, которая шла параллельно этой, и двинулся к окраине. Странно, но людей почти не было. Последний дом был неказистым. Пожалуй, толкни плечом, он и развалится. Я прошел мимо и ступил на тропинку, которая вела вниз к речке. Утоптанная, заросшая с боков кустами, она напоминала тропинку в парке. Я осторожно пробирался вперед. Но впереди кто-то шел. Я свернул в кусты и почти сразу пожалел об этом. Паутина толщиной с хорошую нитку еле пропустила меня. И еще напугал здоровый паук. Пожалуй, он был чуть поменьше ладони. Я замер в кустах и услышал, как прошла мимо пара мужиков. Они говорили о какой-то женщине. У одного был писклявый голос, у второго, наоборот, густой бас. Я вылез из кустов, весь обмотанный паутиной, почистился и двинулся дальше по тропинке. Она привела меня к речке и повела дальше, по берегу, вниз по течению. Я остановился на берегу, ополоснул лицо и пошел по тропинке вниз. Я рассчитывал, что скоро должна быть тропинка с улицы, где сейчас живет наша женщина. Но, видимо, речка делала здесь петлю, и я фактически отдалялся от улицы. К тому же сзади послышались мужские голоса, те, что я слышал раньше. Я рванул вперед, но не тут-то было. Тропинка делала частые повороты, и разогнаться не получалось. Я выскочил на поляну, где лежали два бревна и потухшее костровище, и опять мне пришлось нырнуть в кусты. На этот раз паутины не было, но была другая напасть – муравьи. И почему они здесь такие злые? Может быть, здесь все мутированные? Пауки с ладонь, муравьи по 2 сантиметра. Пока я разбирался потихоньку с муравьями, на поляну вышли 2 мужика. Я просто обалдел. Тонкий голос, оказывается, принадлежал здоровому. Похоже на кабана мужику. А вот басом говорил мужичок-замухрышка. Какой все-таки у природы оригинальный юмор. Мужики оглянулись, посмотрели в мою сторону. Меня не увидели. Здоровый достал из-за пазухи бутылку водки, и они оба сели на бревна. Замухрышка достал граненый стакан и плавленый сырок. Они торопились, явно были с похмелья. Быстро выпили, закусили и закурили беломор. «Нет, она женщина фигуристая, я бы с ней покрутил», продолжал разговор мужичок. Здоровый только кивнул. «Я вот чего подумал, слышь», сказал мужичок. «Похоже, человечек-то прячется». «А от кого? От мужика?» «Нет». «Может, от властей?» «Может быть». Значит, с Верки можно поиметь деньги. Вон как она шиковать начала. Чуть не каждый день в магазин ходит. Нам чего повезло-то? А то, что участковый наш Петька в отпуск уехал. А то бы он ее быстро вычислил. Мужичок ткнул здорового в бок и продолжил. Нам надо нажать на нее. Пусть деньги нам дает за то, что молчать будем. Вот я не знаю, сколько с нее запросить. Ведь чай не бедная, раз Верка с нее кормится. Они еще раз выпили, потом еще. И мне надоело смотреть на то. Да муравьи заели. Я заворочился и начал рычать. То ли от усталости, то ли еще от чего. Но рев у меня получился хриплый, резкий. Никогда я еще не видел, чтобы мужики так быстро бегали. Буквально секунда, и их не стало. Я вылез из кустов и пошел за ними. По пути я размышлял. Значит, в деревне знают, что у Верки живет женщина. Но в деревне ничего не скроешь. Дальше участкового нет, в отпуске. И эти алкаши собираются нашу женщину шантажировать. Стало немного обидно. Значит, спасать нужно. Это наша женщина. Пока шел за мужиками, я понял, как надо действовать. Я свернул на улицу, где жила Верка Зараева, и, не таясь, направился к ее дому. Подошел и постучал в калитку. Еще подходя, заметил, что занавеска в одном окне дрогнула и чуть отодвинулась. Значит, она точно там. Ну что ж, будем продолжать. Я стучал и стучал, пока не услышал женский голос. «Иду, иду!» К калитке подошла Верка и уставилась на меня. «Позовите мне вашу жиличку», — сказал я. Верка быстро оглянулась на дом и сказала: «Какая жиличка? О чем это вы?» «Вера, понимаешь, в чем дело? Я случайно узнал, что двое мужиков скоро придут сюда, и они будут разговаривать по-другому». «Какие мужики?» Я начал описывать их, и Вера меня перебила. «Ах, эти! Пусть идут. Я сама с ними разберусь. И никому не дам в обиду Тому». Ее голос оборвался, она испуганно оглянулась на дом. «Значит, зовут нашу женщину Томой. Хорошо. Так незаметно и продвигаемся вперед». «Хорошо, Вера, вы сами разберетесь. Это я понимаю. Но мне надо поговорить с Томой. И срочно. Это очень важно. Эти мужики собираются звонить в район, в милицию». «Пусть звонят. Хоть куда звонят. Я ничего не делаю противозаконного». Однако Вера заметно нервничала. Я оглянулся и увидел этих мужиков. Они свернули на улицу и минут через пять должны были подойти к Вериному дому. Я аккуратно отодвинул Веру и пролез в калитку. И тихо зашипел: «Успокойся! Я на всякий случай побуду, не бойся!» Я сдвинулся и спрятался за кусты сирени. Вера начала что-то говорить, но я не отвечал. А вскоре послышался мужской голос: «Привет, Вера!» Женщина что-то буркнула в ответ. Мужики подошли к калитке и оперлись на нее. Худой мужичок начал разговор. «Ты понимаешь, Вера, мы же всегда тебя выручаем. Но когда ты просишь помочь, помнишь, дрова тебе кололи, а тогда вот забор починили, ну и прочее все?» Вера довольно грубо ответила: «А сейчас что хотите?» Мужичок продолжил: «Ты это, Вера, не груби. Мы же с тобой по-хорошему. Так и ты с нами?» «Не понимаю, что вы хотите», — настаивала Вера. Я же не стал ждать, пока мужички не начнут свой шантаж, а двинулся тихонько к дому. За кустами меня не было видно, и я беспрепятственно пробрался до крыльца. Заглянув за него, я увидел, что окно на сторону двора было открыто. «Ушла Тома». Я устремился за ней. Уже нисколько не заботился о соблюдении тишины. Я выбежал за сарай и увидел, как в кустах в лесу за огородом мелькнула фигура. Я выскочил в огород и побежал прямо по грядкам. Сзади что-то вопила Вера. Ей вторили мужики, но мне было не до них. Я перескочил через забор огорода и углубился в лес. Куда она побежала? Понятно, что Тома женщина подготовленная, и однозначно у нее несколько вариантов отхода. Но какой она сейчас изберет? Если она видела, что я один, это одно. Если думает, что нас несколько, это совсем другое. Так я остановился. Куда бы я побежал? Если опасность не сильная, то я бы спрятался и переждал. Если очень опасно, то я бы пробирался к дороге. А там бы постарался сесть на машину и уехать. Скорее всего, Тома меня видела. Мужиков тоже. О них она поняла из разговора. А вот я серая личность, значит, она должна где-то спрятаться. Где? Вот это вопрос. Я внимательно стала оглядывать местность. Сразу за огородом начинался лес. Кусты и мелкие деревья образовали сплошную стену. Проходов практически не было. Я пошел вдоль кустов и стал искать место, где она залезла в кусты. Прохода не было. Я вернулся назад. И вот тут заметил, что в одном месте листья кустарника слегка подвяли. Я тронул ветку и потом потянул. Пол куста вытянулось. Там был проход. Опустился на четвереньки и полез внутрь. Мелькнула мысль о змеях, но я ее отогнал. Прополз через кусты и встал на колени, чтобы оглядеться. Все-таки не зря набирали спортсменов на наши курсы. Я успел отклонить голову на несколько миллиметров, и это спасло меня. Дубинка только шоркнула по моей голове, но я все равно повалился в сторону, как будто мне действительно попало. Глаза не открывал, надеялся только на слух. Ох, и вовремя я приоткрыл один глаз. Дубинка снова опускалась на мою голову. Я дернулся в сторону и открыл уже два глаза. Передо мной стояла фигура в джинсах и футболке. Она промахнулась. Я не мог действовать быстро. Все-таки она попала мне в голову, хоть и скользом. «Тома, ты что? Своих не узнала?» – закричал я. Этой секунды ее удивления мне хватило. Я перекатился к ней и дернул ее за ноги. Она падала на бок, но сгруппироваться не успела. Я держал за ноги. Мы оба покатились к кустам, и началась возня. Хотя я и был сильнее, но ее удар все-таки меня немного оглушил. Она отчаянно сопротивлялась. Все же я изловчился и захватил женщину за шею. Ну а дальше дело техники. Я зажимал захват, пока не почувствовал, как она расслабляется. В этот момент мне вспомнилась дурацкая игра, о которой мне рассказывал отец. Они в детстве затягивали шарф на шее друг друга, пока не вырубались. Потом же хлопали по щекам и приводили в сознание. Здесь же я передавил сонную артерию, и женщина выключилась. Я аккуратно положил ее на землю, достал из кармана таблетку, разломил на две части и обе положил ей в рот. Убедился, что она проглотила, подождал с минуту и начал приводить в чувство. Женщина медленно открывала глаза, также медленно поворачивала голову и помутневшими глазами смотрела на меня. Таблетка начала действовать. Как бы сейчас она не уснула. Надо шевелить ее, как-то довести до дома Веры. Я начал командовать. «Тома, ты сейчас полезешь за мной. Вперед!» Я встал на четвереньки и влез в кустарник. За мной пробиралась Тома. Я подождал, пока она вылезет, и потом скомандовал. «Сейчас мы пойдем с тобой к дому Веры, и ты будешь слушать только меня. Поняла?» Услышав в ответ «да», я двинулся к огороду Веры. Вера стояла за сарайчиками и смотрела на нас. Мы шли по тропинкам и скоро были у Веры. «Вера, Томе стало плохо, я ей помог. Ей надо полежать, поспать. Да, Тома?» – сказал я. Тома покорно кивнула. «Кстати, где мужики?» «Выгнала их, сволочей», – ответила Вера. Вера была в каком-то шоке. Все было так быстро, я продолжал заговаривать зубы. «Пусть Тома сейчас поспит, а я попозже приду. Ладно?» «Понимаешь, Вера, Тома сбежала из психлечебницы. И вот мы с помощником приехали за ней. Понятно? Мы ее заберем, а тебе за труды заплачу». Я достал деньги и дал Вере. И чтобы закрепить ее шок, сказал: «Когда заберем, еще дам. Только ты никому. Ладно?» Вера кивала и кивала головой. Она никак не ожидала, что ее жиличка окажется ненормальной. И тем более не ожидала столько денег. Я все-таки дал ей 100 рублей. Когда я пришел в свой дом, то увидел, что Мила о чем-то беседует с бабушкой. Завидев меня, Мила замолчала. Она отошла от Семеновны и спросила: «Ну как?» «Твоя задача – найти транспорт, чтобы уехать отсюда», – сказал я. Мила посмотрела в сторону и проговорила: «Да я-то готова. Но, может, не надо торопиться?» «О чем можно с ней говорить? И зачем мне ее навязали?» Я подошел к бабушке. «Скажите, как отсюда можно уехать? Не на автобусе, а на машине». Семеновна посмотрела на меня, показала на колченогий стул, и когда я сел на него, сказала: «Милок, торопишься ты, торопишься, а у тебя вон девка нездорова». Меня осенило. «Бабушка, а если я оставлю Милу здесь? Пусть она подлечится, а потом и уедет». Мила услышала и начала возмущаться. «Не хочу оставаться, хочу с тобой ехать». Мы даже заулыбались вместе с бабушкой. «Ну так как, бабушка, насчет машины?» – спросил я. «Милок, машину можно найти, а вот деньги-то у тебя есть? И далеко ли ты ехать хочешь?» «Далеко, недалеко, мне главное было выбраться отсюда. Тома, наша женщина, уже давно здесь живет, и, скорее всего, ее вот-вот вычислят, если уже не вычислили. Бабушка, деньги есть. Порешайте по машине, пожалуйста», – сказал я. Потом начал готовиться к отъезду. Бабушка ушла, а Мила начала ворчать. «Ты почему хотел меня здесь оставить?» Я строго посмотрел на нее и сказал: «Мила, не вынуждай меня, я тебя прошу». Она замолчала. Бабушки долго не было, пришла только через 2 часа. Она села во дворе и стала обмахиваться платком. На самом деле было жарко. «Все, милок, договорились. Завтра с утра машина идет на Уссурийск. Так что готовьтесь. Ну и парня потом не обидьте». «А какая машина-то будет?» — встряла в разговор Мила. «Да это, как ее, ну такая, как скорая, только зеленая», — ответила бабушка. Я хотел зайти в дом, когда во двор забежала Вера Зараева.